Глава 4. Как выглядит исцеление? Теперь, когда мы разобрались, как взаимодействуют наше тело и мозг, что такое травма и как она влияет на повседневную жизнь, давайте рассмотрим, как выглядит телесное исцеление на практике. В этой главе я поделюсь несколькими интересными историями о клиентах. Они смогли избавиться от проблем, против которых разговорная терапия оказалась бессильна. У каждого из нас свой уникальный сценарий, однако в изложенных ниже историях вы обнаружите некоторые общие темы и черты. Надеюсь, эти примеры помогут понять, что где бы вы ни находились, всегда есть надежда и реальная возможность жить более полной, яркой и насыщенной жизнью. Моя цель — помочь вам осознать, как работает телесно-ориентированная психотерапия на практике, как она способствует выздоровлению, и почему именно подход снизу вверх учитывает потребности клиента. Исцеление от депрессии. Когда я познакомилась с Кэти, ей было около 50. Сильный стресс она переживала еще в утробе матери, а затем на протяжении всего детства, которое было наполнено жестоким обращением и пренебрежением. Понятно, что Кэти не могла дождаться, когда вырвется из родительского гнезда, и совсем в юном возрасте вышла замуж за человека, который, что неудивительно, тоже оказался жестоким. Однако спустя много лет у Кэти хватило смелости и сил разорвать эти отношения. Поскольку все свое детство и юность Кэти провела в режиме выживания, стараясь избежать насилия и жестокого обращения, у нее не было возможности наладить отношения с собой и осознать собственные эмоциональные потребности. Когда я впервые увидела пациентку, ее жизнь представляла собой постоянный стресс. Она не ощущала вокруг ничего, кроме опасности, и даже не представляла, что где-то существуют комфортные места. Она видела плохое и с трудом замечала хорошее. Такова физиология стресса, и это обычный результат постоянного пребывания в режиме выживания. Люди, подобные Кэти, искусно распознают опасность, ведь они вынуждены это делать. Распознать безопасную среду — для них задача куда более сложная и неестественная. Существуют и другие последствия расстройства нервной системы. Так, Кэти не умела вести себя в обществе, вследствие чего оказалась в своего рода изоляции. Кроме того, у нее была нарушена работа пищеварительной системы. Постоянное напряжение привело к истощению, в результате которого у Кэти со временем развилась депрессия. Но есть и хорошая новость. Я быстро прощупала, что в жизни Кэти было много безопасных мест. Так у нее были здоровые и благополучные дети, которым тогда было чуть больше 20. Но Кэти этого не видела. Все, что она могла наблюдать через свой прицел, так это то, что ее дети не выполняли в тот или иной момент времени. Наша работа заключалась в том, чтобы помочь пациентке взглянуть на мир новыми глазами и увидеть все доступные для нее безопасные места. Лечение. Первым важным шагом на пути к исцелению Кэти стало образование. Ей было необходимо осознать, в том, что произошло в ее жизни, нет ее вины. Жестокое обращение, хаос и ощущение опасности — вот все, что она знала. Поэтому, разумеется, она не умела доверять и чувствовать себя в безопасности. Я заметила, что образование в терапевтической среде часто помогает клиентам почувствовать, что их понимают. Это было особенно видно в случае с Кэти. Она узнала, что не одинока, и это создало ощущение связи, совершенно новое и важное для нее чувство. Как проходит исцеление? Естественно, наша основная задача заключалась в том, чтобы успокоить физиологию Кэти во время стресса и научить адекватно оценивать уровень опасности. Я сразу поняла, что пациентка была лишена базовых знаний о том, как испытывать радость. Она была знакома только с грустью и депрессией. В первую очередь нужно было сделать так, чтобы Кэти почувствовала себя в безопасности и ощутила радость. В краткие мгновения счастья я всегда старалась обратить на них ее внимание, чтобы она убедилась в том, что способна испытывать положительные эмоции. В ходе занятий я старалась много шутить, особенно когда знакомила ее с сенсорной работой. Меня поразило в Кэти, что хотя в ее жизни было мало безопасных прикосновений, ее тело словно жаждало физической связи. Меня удивило, как она почти сразу же забралась на стол. А когда я впервые к ней прикоснулась, мне показалось, что ее тело словно обмякло от удовольствия. Как соматический терапевт, я считаю, что одним из ключевых моментов в работе с пациентом является гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, или ось HPA. Если мы сможем замедлить работу надпочечников, то количество гормонов стресса, циркулирующих в организме, значительно сократится. Когда я приложила ладони к ее надпочечникам и почкам, Кэти расплакалась. Казалось, ее ткани умоляли дать им облегчение и помочь почувствовать себя в безопасности. От ее тела исходило много тепла, и, что интересно, стали всплывать ранние воспоминания о ее матери. Кэти вспомнила момент, когда ей было всего 3 или 4 года, и она осталась наедине с мамой. Она плакала, обнимала дочь, они раскачивались взад-вперед. Мама словно использовала ее для взаимной регуляции и создания чувства безопасности. То есть не мама дарила ребенку чувство безопасности, а наоборот. Как только всплыли эти воспоминания, Кэти неожиданно начала раскачиваться на столе. Во время наших сеансов Кэти часто выполняла непроизвольные движения, которые пробудили в ней множество воспоминаний. Они позволили женщине выплакаться и дать волю чувствам. У этих непроизвольных движений есть своя цель. Они помогают людям, пережившим травму, переосмыслить свое биологическое состояние и закрепляют процесс завершения травмы. Кэти сказала, что хочет покачаться, и я поддержала ее в этом желании. Это было похоже на то, что она делала тогда с мамой, только на этот раз утешали ее, а не она выступала в роли утешителя. Кэти разобралась в своем прошлом и осознала, как она попала в отношения с жестоким мужчиной. Если человек не испытывает здоровой привязанности к значимому взрослому, как он сможет в своих будущих отношениях определять, что для него безопасно, а что нет? Мы тяготеем либо к тому, что нам знакомо, либо к тому, во что нас приучили верить. Чаще стремимся ко всему знакомому. Мы с Кэти работали над развитием ее сенсорных ощущений. Однажды я попросила ее сходить в универмаг и выбрать себе духи. Мы проводили много времени, занимаясь подобными вещами и создавая то, что я называю сенсорным инструментарием, набор полезных инструментов, которые Кэти могла бы использовать в случае необходимости, чтобы успокоиться и восстановить контакт с собой. Пациентка сидела на заднем дворике, где ей очень нравилось, и я попросила ее составить плейлист из песен, которые ее трогали, чтобы она могла каждый день закрывать глаза и прослушивать несколько мелодий, одновременно обращаясь к разным чувствам. Каждую неделю Кэти получала от меня новое задание, и хотя она явно делала успехи, я не могла заставить ее вернуться в тело. Именно сенсорные элементы помогали сделать это безопасно. Я уделила много внимания стволу мозга Кэти, участку, отвечающему за реакцию «бей или беги», а также за связь между телом и мозгом. Старалась улучшить в этой области кровообращение, и в результате пациентка стала испытывать меньше страха. Мы также выполняли множество дыхательных упражнений, которые регулируют вариабельность сердечного ритма и работу блуждающего нерва, когда парасимпатическая система не функционирует оптимально. Сегодня женщина самостоятельно каждый день ложится на пол и выполняет дыхательные упражнения. Кэти решила раз в неделю приглашать заниматься своих детей. Они пришли в восторг от этой идеи, потому что любили маму, но не знали, как к ней подступиться. Однажды они вместе отправились на линейные танцы, и это занятие было похоже на игру, а ведь раньше они никогда не проводили досуг в игровой форме. Линейный танец – хореографический элемент, в котором группа людей танцует, используя повторяющуюся последовательность шагов и выстраиваясь в одну или несколько линий. В отличие от танцев по кругу, линейные танцоры не находятся в физическом контакте друг с другом. Кэти даже начала просить своих детей о том, что ей нужно. Она использовала голос и развивала чувство идентичности, что было очень важно. По мере того, как Кэти налаживала отношения с детьми, она решила завести питомца, щенка породы Кинг Чарльз Спаниель. Однажды она пришла на терапию вместе с ним, и было удивительно наблюдать, как она заботится о животном. Это были неповторимые ощущения, когда нервная система Кэти пришла в норму настолько, что она смогла общаться с людьми. Конечно, поначалу ей давалось это нелегко, ведь для нее это была новая модель поведения, но женщина была готова стараться и прикладывать усилия. Когда Кэти пришла ко мне, особых надежд на будущее у нее не было. Она хотела жить, просто ее состояние было на тот момент невыносимым. Кэти вступила в клуб владельцев «Кинг Чарльз Спаниелей», и это послужило для нее отправной точкой к социализации. Она начала проводить время в парке и каждый день выходила с собакой на прогулку. Кэти обнаружила здоровые способы мобилизации, которые помогали ей бороться с депрессией. Я подталкивала пациентку к этому, но у меня сложилось впечатление, что она и сама интуитивно осознавала, чтобы чувствовать больше радости, нужно ощущать себя в движении. Поскольку Кэти не работала, она решила пройти курс обучения в местном колледже, а также начала посещать занятия йогой. Кэти начала общаться с разными людьми в самых разных ситуациях. Постепенно она почувствовала уверенность в себе и в своей способности радоваться. Она осознала, что радость приходит через мобилизацию без страха и сомнений. Примерно через полгода после начала лечения Кэти встретила замечательного человека, чему я была бесконечно рада. Они начали проводить много времени вместе, ходили в походы и посещали разные мероприятия. Кэти не сразу преодолела страх и сближалась с новым мужчиной постепенно. Порой она все еще ощущала опасность там, где ее не было, и испытывала проблемы с доверием. Из-за этого она то подпускала его ближе, то отталкивала. Через какое-то время Кэти поняла, что у нее есть своя жизнь, и если эти отношения сложатся, это будет замечательно, а если нет, то это не конец света. К счастью, мужчина влюбился в нее без памяти, и они сумели преодолеть множество трудностей. Сегодня Кэти и ее новый партнер живут вместе. У них хорошие отношения, хотя иногда у нее случаются приступы гнева и страха, как будто ее организм не верит, что это реально. Но вот в чем дело. Теперь у Кэти есть способность и стойкость преодолевать дискомфорт и говорить об этом. Она осознает, что впервые в жизни находится в отношениях, где ей позволено быть самой собой, а это для нее совершенно новая, неизведанная территория. Беспокоившие Кэти проблемы с пищеварением остались позади. Известно, что когда мы чувствуем угрозу, пищеварительная система может отключиться. Как только Кэти ощутила себя в безопасности, ее желудочно-кишечный тракт снова начал функционировать как надо. Недавно Кэти решила устроиться на работу и сейчас очень довольна своей карьерой. Работа дает ей возможность понять, что она чего-то стоит. В офисе она тоже иногда испытывает страх, но теперь знает, как с ним справляться. Она не убегает и не замыкается в себе. Даже когда страшно, женщина способна поддерживать свою систему социального взаимодействия в активном режиме, а не уходит в борьбу и не ищет спасения в бегстве. Вывод. Причины депрессии чрезвычайно разнообразны. И это важно понимать. Некоторые ее виды связаны с химическими процессами в организме и требуют медикаментозного лечения. Кэти к этой категории не относилась. Ее депрессия была вызвана постоянными ситуативными переживаниями, стрессом и истощением нервной системы. Эффективным средством в борьбе с депрессией часто оказывается движение, но оно должно быть осознанным и не связанным со страхом. Для этого необходима работа с блуждающим нервом, который регулирует нашу нервную систему и отвечает за определенные сенсорные и моторные функции. Этот метод также помогает справиться со страхом. Страдающим от депрессии не менее важно установить безопасную связь с окружающими. Это один из самых мощных инструментов в борьбе с недугом. Я особенно подчеркиваю важность личного контакта, потому что общение по телефону или в интернете, хотя и может быть полезным, но не сравнится со встречей лицом к лицу. Ведь часто депрессия сопровождается чувством неуверенности и опасности, которое заставляет людей замыкаться в себе и отдаляться от окружающих. Я понимаю, что в состоянии эмоциональной угнетенности это может быть трудно, но настоятельно рекомендую приложить усилия и найти способ выйти из своего состояния, а также наладить контакт с надежным человеком. Хуже от этого не будет, и вы об этом точно не пожалеете. Кроме того, каждый раз, когда вы проявляете активность во время депрессии, вы развиваете свою устойчивость. Учите свое тело новому языку, проходите через трудные этапы, продолжая двигаться вперед. Исцеление от тревоги. Если при депрессии сложно взять себя в руки и начать действовать, то на фоне тревоги, напротив, трудно сбавить обороты. У моей пациентки Анны были в ходу только две передачи – активное действие и состояние крайнего истощения. Ее тревожность была настолько сильной, что она почти не могла находиться с детьми и не кричать на них. Женщине казалось, что все вокруг выходит у нее из-под контроля. Она не могла справиться с обуревавшими ее чувствами. Анна выросла в семье, где кроме нее было еще 8 детей. Со стороны семья выглядела вполне обыкновенной. На самом деле в ее детстве было много эмоционального пренебрежения. Никто никогда не проявлял внимания и интереса к ее переживаниям, не заботился о том, что она чувствует. Все было черно-белым, и никто из родных не учитывал индивидуальные чувства и предпочтения. Анне всегда приходилось что-то делать, а в редкие моменты безделья ее ругали. Можно с уверенностью сказать, что это была не самая благополучная среда для развития. Анна росла в страхе, и ее способ справляться с жизнью заключался в постоянном движении. Если она что-то делала, не было нужды чувствовать. В результате она привыкла находиться в состоянии активности. Это была ее версия реакции «бей-беги» — постоянное бегство. Уровень адреналина, гормонов стресса и кортизола в ее организме зашкаливали. Только занимаясь чем-либо, она могла почувствовать себя в безопасности или хотя бы более-менее хорошо. Анна пришла ко мне с вопросом, который часто задают тревожные люди. Что мне делать? Как вы думаете, можно ли это исправить? Лечение. Первые полгода Анна, прибегая на наши сеансы, регулярно повторяла: «Я так волнуюсь, так волнуюсь, так волнуюсь». «Хорошо», — спокойно и медленно отвечала я. «Расскажи мне, что ты делаешь, когда волнуешься?» Каждый раз Анна докладывала мне о последних событиях, которые вызвали у нее тревогу, и постоянно заканчивала свой рассказ вопросом: «Ну и что мне с этим делать?» «Давай проведем эксперимент», — предложила я. «Посмотрим, что произойдет, если мы ничего не будем с этим делать». Тревожному человеку, которого переполняет энергия, это предложение кажется почти бессмысленным. Страдающие от тревоги люди часто имеют врожденные, хотя и неосознанные убеждения, что если они не будут постоянно действовать, то умрут. Они двигаются, чтобы выжить, а суть в том, чтобы замедлиться. Перейти от бесконечной активности к наблюдению просто. Но для тех, кто испытывает тревогу, это настоящий вызов. Например, Анна может прийти на сеанс и заявить, что у нее есть список дел, и в нем 8 пунктов. Я прошу ее сосредоточиться на выполнении только 4 из них, а затем понаблюдать, как она себя почувствует, остановившись после этого. Пациентке это давалось нелегко. Долгое время она сопротивлялась и делала все, что угодно, лишь бы не сбавлять темп. Например, организовывая вечеринку по случаю дня рождения кого-то из своих детей, Анна настолько увлеклась украшениями, что не могла остановиться. Она бежала и бежала, мчалась вперед, не замечая ничего вокруг, пока не падала в обморок от изнеможения и истощения. У тревожных людей есть и другая склонность — жить прошлым или постоянно думать о будущем. И то, и другое — способы уйти от настоящего, которое для них особенно сложно принять и в котором тяжело находиться. Пребывание в будущем или прошлом позволяет тем, кто страдает от тревоги, избежать необходимости возвращаться в свое тело и осознавать происходящее. Именно поэтому я посоветовала Анне наблюдать. Я хотела, чтобы она научилась быть здесь и сейчас, даже если это вызывает дискомфорт. Мы с Анной проводили много времени, обсуждая ее чувства, и я знала, что она не всегда делала то, что чувствовала себя обязанной делать. Она могла сказать мне: «У меня урчит в животе», или «Я чувствую стеснение в груди». В такие моменты нам оставалось только одно — побыть с этим чувством. Я просила женщину положить ладонь на грудь, принять это беспокойство и найти для него место. Наблюдение не только помогает человеку установить связь со своим телом, но и замедлиться. Анна начала понимать, что может испытывать беспокойство и проходить через него, не предпринимая никаких действий в состоянии страха. Она могла действовать медленно и методично, а не нестись вперед, сломя голову. Она даже пришла к пониманию того, что никто, включая ее саму, не умрет, если она чего-то не сделает. Это позволило Анне стать более гибкой, открытой и терпимой. И хотя тревога полностью не исчезла, она начала терять свою остроту. С понижением уровня тревожности Анне стало проще переносить непредсказуемость жизни. Это дало ей возможность больше общаться с детьми и меньше за них переживать. Она даже начала с ними играть. Также пациентка стала налаживать более тесные отношения с мужем. Теперь им легче решать возникающие проблемы, поскольку Анна способна сформулировать свои мысли и переживания, чего раньше не могла. Это распространяется на все ее отношения. Сегодня у Анны настоящая и гораздо более глубокая связь с друзьями, чем когда-либо. Она умеет устанавливать четкие границы и вслух произносить, что ее устраивает и что нет, вместо того, чтобы переходить в режим «бей или беги». Она может оставаться социально вовлеченной, даже когда ее нервная система активирована. Возможно, самым значимым из всех достижений Анны, ставшим основой для всего остального, является то, что она начала выстраивать гармоничные отношения с собой. Она может находиться наедине с собой, наблюдать за изменениями в своем теле и нервной системе, а затем выражать переживания и чувства словами. Вывод. Как и в случае с Анной, любому, кто страдает от тревоги, важно выработать в себе терпимость, необходимую для того, чтобы замедлиться и стать своим собственным наблюдателем. В этом отлично помогут дыхательные упражнения, поскольку они успокаивают нервную систему и возвращают нас в тело. Работа с дыханием возвращает в настоящий момент, что имеет огромное значение для снижения уровня тревоги, ведь она обычно отключает нас от собственного тела и заставляет парить над ним, словно нас там нет. Для преодоления тревоги требуются желание и мотивация. Если вы слушаете эту книгу, я предполагаю, что вы ими обладаете. Скорее всего, вы ощущаете дискомфорт и понимаете, что-то нужно изменить. Признание того, что вы устали от своих нынешних ощущений, первый шаг на пути к исцелению. Исцеление от хронической боли. Когда Джеффри впервые обратился ко мне, он находился в крайне подавленном состоянии. Он только что прошел курс лечения от рака, и этот процесс погрузил его в тяжелейшую депрессию. Мужчину посещали мысли о самоубийстве, он стал всего бояться и страдал от хронических болей. Как только я начала работать с Джеффри, стало очевидно, что никто не предупредил его о возможных последствиях химиотерапии и облучения. Он испытал шок, столкнувшись с хронической болью в суставах и невропатией, которые возникли после лечения. Но помимо физических побочных эффектов, были и эмоциональные, и они оказались гораздо более тяжелыми. Перед началом основного лечения Джеффри долго добивался от врачей верного диагноза. С тех пор, как он впервые обратился в больницу из-за несколько необычных симптомов, прошло 2 года, прежде чем был определен рак. В течение этих 2 лет врачи заверяли мужчину, что с ним все в порядке. Хотя Джеффри чувствовал изменения, он не настаивал на более тщательном обследовании и не обращался за дополнительным мнением. Ему было очень стыдно за то, что он позволил себе оказаться в такой ситуации. Кроме того, боль, которую он испытывал уже после лечения, пугала его и рисовала страшные картины дальнейшего распространения рака. Джеффри состоял в отношениях, но они закончились незадолго до того, как он узнал о своей болезни. И даже его двоюродный брат, который всегда служил для него опорой, не пришел поддержать его в этот трудный момент. На протяжении всего этого страшного периода мужчина чувствовал себя одиноким и испытывал разочарование. Если до рака жизнь Джеффри казалась нормальной, то теперь он ощущал неуверенность и одиночество. По крайней мере, так он воспринимал свою ситуацию. Однако чем дольше с ним работала, тем очевиднее становилось, что пациент никогда не испытывал сильной привязанности к себе и что вполне ожидаемо у него на протяжении жизни несколько раз складывались разные отношения. В основе этого лежало то, что Джеффри так и не научился четко формулировать свои потребности. Я часто замечаю, как мои пациенты, пережившие травму развития или стресс в раннем детстве, отстраняются от себя, не развивая полностью чувство автономии. Джеффри никогда не формировал в себе чувство границ и не осознавал, что ему нужно для ощущения собственной безопасности. Это проявилось в том, как он болел. Джеффри не понимал своих потребностей, поэтому не задавал вопросов врачам и не спорил, если был с чем-то не согласен. Он так и не научился брать на себя ответственность за собственную жизнь. Такая же динамика наблюдалась во всех сферах жизни мужчины. Даже когда его отношения не складывались, он оставался в них, потому что не умел отстаивать себя и свои интересы. Джеффри был спортсменом, но после того, как прошел курс лечения, обнаружил, что больше не чувствует своего тела. Он словно потерял способность в нем находиться, был не в состоянии выдерживать физические нагрузки. А если давал себе нагрузку, то испытывал тревогу, и у него усугублялись проблемы с пищеварением, беспокоившие его уже много лет. В результате Джеффри оказался не способен полноценно функционировать. Лечение. Когда я познакомилась с Джеффри, ему было 50 лет. Мне пришлось буквально обучать его строить отношения и устанавливать границы. Прежде чем мы приступили к работе над телом, было очень важно создать атмосферу доверия и безопасности. Для этого я провела большую разъяснительную работу на тему границ, здоровых отношений и того, как важно, чтобы Джеффри был себе защитником и сам принимал решение о лечении. Я дала понять, что буду в этом процессе его верным слушателем и советчиком. Я спрашивала пациента, какие изменения он заметил в своем теле и где он ощущает возникающие эмоции. Однако единственное, что чувствовал Джеффри, это боль, которую оставил после себя рак. И каждый раз, ощущая эту боль, его мысли возвращались к самому худшему сценарию, что лишь усугубляло проблемы с пищеварением. После того, как мы с Джеффри обсудили, что страх — это не более чем проекция истории, пришло время перенести это понимание в его тело через ощущение безопасности. Процесс начался с того, что я дала понять, что слышу его, понимаю, откуда его проблемы и почему он чувствует себя так, а не иначе. Неспособность Джеффри чувствовать свое тело была следствием страха. Он боялся, что любое ощущение свидетельствует о том, что он снова болен. Все, что ему удавалось почувствовать в своем теле, приводило к ощущению полной подавленности и всплеску тревоги. Работа с прикосновениями помогла Джеффри вернуть свое тело. Для начала я создала для него атмосферу безопасности. Мы использовали самые разные методы, включая дыхательные практики. Я физически держала его за то место, где возникала боль, а он пытался продышать это место. Постепенно мы пришли к тому, что пациент научился регулировать свою нервную систему с помощью диафрагмального дыхания, которое является очень эффективным способом борьбы со стрессом и тревогой. Это помогло снизить их уровень. Мы обнаружили, что ощущение тепла укрепляет для Джеффри чувство безопасности и начали работать с этим аспектом. Я прикладывала грелки к его животу, шее или другим местам, где он испытывал дискомфорт. Тепло позволяло ему пережить боль безопасным образом, а также научило его точно определять, где находится источник боли и выражать это словами. Удивительно, но Джеффри, будучи успешным бизнесменом, никогда не испытывал трудностей с доверием к своей интуиции или с тем, чтобы выражать свои мысли и чувства в этой сфере. С помощью бизнес-ситуаций я помогала ему погружаться в свое тело и распознавать, как оно реагирует на то, что кажется правильным и неправильным. Со временем он научился переносить эти чувства, последующие действия и реакции на свою личную жизнь. Я также вела Джеффри к тому, чтобы он осознал ответственность за свое здоровье и благополучие. Он начал посещать натуропата, к которому я его направила, и через некоторое время, когда у него возникли физиологические проблемы, я предложила ему обсудить проблему с этим специалистом. Я также посоветовала Джеффри на консультациях с врачом свободно высказывать свое мнение по поводу того, что он хочет и не хочет делать. Когда у Джеффри начинало что-то болеть, я просила его позвонить своему другу Джеку, который мог бы его поддержать. В такие дни Джек приходил со своей собакой, и Джеффри подолгу гладил животное. Страдающему от невропатии Джеффри это было особенно полезно. Тактильное взаимодействие с собакой давало возможность почувствовать, что он может добиваться состояния комфорта, задействовав свои руки и ноги. Эти многочисленные практики помогли Джеффри найти новый способ создать внутри себя безопасный контейнер и развить ответственную заботу о себе. Он научился доверять собственному опыту и понимать, что для него правильно. Сегодня боль Джеффри, хотя и не исчезла полностью, стала менее интенсивной. Симптомы невропатии не мучают его, как прежде. Когда мы только познакомились, он каждый день испытывал сильную боль интенсивностью 8-10 баллов из 10. Сегодня же ее интенсивность колеблется в пределах 4-6 баллов и никогда не превышает этого значения. Боль уменьшилась, и благодаря этому Джеффри научился лучше понимать свое тело и испытывать радость, а не преобладающий страх. После того, как мы укрепили независимость и самостоятельность Джеффри, мы обратили внимание на еще один его страх, причем обнаружили нечто парадоксальное. Хотя Джеффри испытывал глубокий страх одиночества, он не выносил того, как некоторые люди с ним общались, и это были люди, с которыми он дружил много лет. Мы продолжили работу над установлением границ, и Джеффри начал осознавать, что не должен мириться с неуважительным отношением к себе. Он понял, что может выбирать окружение и близких, которые будут относиться к нему уважительно. Было удивительно наблюдать, как пациент постепенно осознавал, что нет нужды мириться с несправедливостью, и он вправе окружить себя людьми, общество которых ему приятно. Джеффри вел себя вежливо, но при этом перестал так сильно беспокоиться о том, не обидел ли кого-нибудь в процессе установления границ. А затем произошло нечто еще более удивительное. Джеффри осознал, что ему нравится иметь собственное пространство, что он любит жить один и принимать решения без чьей-либо помощи. Он ощутил прилив энергии и вдохновения, чтобы раскрыть свой потенциал и построить новые, по-настоящему приятные, здоровые и поддерживающие дружеские отношения. Я считаю, что Джеффри достиг этого благодаря тому, что начал чувствовать себя полноценной личностью. Он стал самостоятельным и научился наслаждаться жизнью, свободой и личным пространством. Это оставляло ему достаточно места для эмоциональной связи с людьми, с которыми он хотел общаться. Иными словами, для формирования здоровых привязанностей. Что все это значит? Пример Джеффри демонстрирует, что даже когда есть боль, решающее значение имеет то, как реагирует и как справляется с ней наша нервная система. Если человек не может обрести среди этой боли чувство безопасности, его нервная система активизируется еще сильнее, а боль становится еще интенсивнее. Чем спокойнее эмоциональная сфера, тем лучше нам удается справляться с болевыми ощущениями. Это связано с идеей интероцепции. Чем интенсивнее наше восприятие боли, тем менее точно мы способны ее оценить. Из-за врожденной способности организма включать механизмы выживания, мы, испытывая сильную боль, с легкостью переходим в состояние «бей, беги, замри». Однако в результате вырабатывается еще больше гормонов стресса. В организме усиливается воспаление, усугубляя боль. Уверена, что вы уже догадались. Это замкнутый круг. Кроме того, нельзя забывать о важности общения в процессе выздоровления. Помните, что боль бывает не только физической, но и эмоциональной, а здоровые и крепкие связи и привязанности положительно влияют на наше самочувствие. Исцеление расстройства пищевого поведения. Когда я впервые увидела Кэнди, у нее была настолько ярко выраженная диссоциация, что я находилась с ней в одной комнате, так сказать, лишь физически. Диссоциация — это психический механизм, с помощью которого человек отделяется от собственных чувств и переживаний, а в некоторых случаях даже от собственного тела. Это приводит к ощущению, что определенные события в его жизни происходят с кем-то другим, а он сам всего лишь наблюдатель. Она была не в состоянии уследить за тем, что произношу я, а уж тем более за тем, что сама говорит. Кэнди не ориентировалась ни в пространстве, ни во времени и достигла такого уровня недоверия и разобщенности, что потребовалось почти полгода работы, чтобы она хотя бы начала ориентироваться в моем кабинете. Для эффективной терапии мне требовалось создать для Кэнди атмосферу максимальной безопасности. Поэтому на наших сеансах я позволяла ей отстраняться, переживать диссоциацию, а затем медленно и осторожно на короткое время возвращала ее к себе. Привлечь внимание Кэнди можно было самыми простыми вещами, например, попросив ее рассмотреть какой-нибудь цвет в интерьере комнаты. Потребовались месяцы, чтобы подняться на другой уровень. Безусловно, в состоянии такой крайней диссоциации Кэнди оказалась не случайно. Она пережила тяжелую травму, связанную с сексуальным насилием, еще в раннем возрасте, когда ее мать снова вышла замуж. К сожалению, мать Кэнди была искусным манипулятором и не обращала внимания на то, что происходило у нее на глазах. В сексуальном насилии участвовали разные люди. Оно продолжалось до тех пор, пока девушке не исполнилось 20 с небольшим. С 8 лет Кэнди страдала от нарушения пищевого поведения, что неудивительно, ведь именно в это время и началось насилие. Несмотря на все трудности, Кэнди смогла поступить в колледж и найти хорошую работу. Она работала из дома, где чувствовала себя в безопасности. В свои 30 с небольшим Кэнди заботилась о 5 приемных детях, которых ее мать усыновила за эти годы, а также о матери, которая из-за болезни больше не могла выполнять эти обязанности. Эта история постепенно раскрывалась передо мной по мере того, как Кэнди мне все больше доверяла. Как и в случае со всеми клиентами, я никогда не заставляла ее рассказывать мне все. Будучи практикующим специалистом по соматическому опыту, я считаю, что знание деталей чьей-либо истории важно только для того, чтобы побыть слушателем и выразить эмпатию. Чтобы помочь пациенту исцелиться, мне не нужно знать всех подробностей. Кроме того, в процессе передачи этих деталей человек часто заново сталкивается с травмирующими переживаниями. Однако, если клиент хочет поделиться своей историей, если ему приятно, что его слушает кто-то, кому он доверяет, я с радостью предоставляю эту возможность. Каждому человеку для исцеления необходим сочувствующий слушатель. На протяжении долгих лет Кэнди страдала булимией. Для нее это был единственный способ почувствовать себя комфортно и успокоить нервную систему. Она наедалась до отказа, а затем очищала желудок, чтобы ощутить легкость и пустоту, которые принимала за свободу. Булимия помогала ей отвлечься от реальности и наказать свое тело, которое причиняло ей столько боли. К моменту моего знакомства с ней Кэнди испытывала этот недуг уже более 2 десятилетий. Лечение. Было очевидно, что Кэнди нуждается в прикосновениях и соматической работе и получит от них пользу. Однако я также быстро поняла, что она еще не в том состоянии, чтобы их вынести. Прикосновения только заставили бы ее почувствовать себя менее защищенной. Учитывая опыт Кэнди, вы, вероятно, можете представить, насколько пугающим может быть для нее прикосновение к телу. Нам с пациенткой пришлось искать новые пути, чтобы помочь ей вернуться в свое тело. Мы выбрали тактику развития осознанности с целью противостоять диссоциации. Мы пришли к пониманию того, что Кэнди была отделена от своего тела изначально. «Каково это — потерять ощущение времени и пространства?» — спрашивала я. Мы выбрали этот путь, потому что с раннего возраста пациентка усвоила, что эмоции опасны. Она не хотела их определять, а тем более испытывать. Однако, начав с подобных вопросов, Кэнди постепенно сумела наладить контакт с самой собой и выражать свои переживания словами, причем очень четко. Мы заметили, что когда она позволяла себе погрузиться в эмоциональные переживания, она точно знала, что чувствует, и могла выразить это очень конкретно. В ходе совместной работы я обратила внимание на то, что Кэнди часто играет с волосами или трогает какие-то предметы. Было очевидно, что она использует тактильные ощущения для саморегулирования. Это могло стать отличной отправной точкой для того, чтобы она установила связь со своим физическим телом, не чувствуя угрозы. Я предложила ей потрогать разные предметы, а затем их описать. Каждый раз, когда мы выполняли это упражнение, тревога Кэнди значительно уменьшалась. Практика прикосновений и описания помогала ей сосредоточиться на настоящем моменте и соединиться со своим сенсорным опытом. Постепенно мы дошли до того, что Кэнди могла полноценно находиться со мной в кабинете. Со временем она начала подробнее делиться своим опытом, хотя ее любимым выражением было «я не знаю». «Ты знаешь», — мягко подбадривала ее я. «Давай замедлимся и прислушаемся к тому, что происходит в твоем теле прямо сейчас, когда ты говоришь». «Я ощущаю беспокойство», — отвечала она, а затем в деталях объясняла, как и где именно она чувствует в своем теле тревогу. Мы с Кэнди успешно продвигались вперед, но со временем я поняла, что ее жизненная ситуация была слишком сложна. Я убедила Кэнди, что ей необходимо пройти стационарное лечение, где она могла бы пожить отдельно от матери и детей. Важно отметить, что нам удалось установить доверительные отношения, и Кэнди позволила мне руководить ее лечением. Она согласилась на стационарную программу, где ей обеспечили бы надлежащий уровень ухода. Следующие полгода пациентка провела в клинике. Все это время я поддерживала с ней связь и убеждала, что буду рядом, когда она вернется. С радостью сообщаю, что Кэнди уже год как выписалась из лечебного учреждения и больше не страдает нарушением пищевого поведения, если не считать одного срыва во время праздничных дней. Однако даже этот срыв послужил для Кэнди важным поворотным моментом, поскольку она вернулась на правильный путь, осознав, что сама решает, чего хочет и как относиться к своему телу. На сеансах мы с Кэнди стали использовать прикосновения. Начиналось все с малого. Мы просто по несколько минут сидели рядом. После первого такого сеанса Кэнди написала мне: «Это было, безусловно, лучшее занятие в моей жизни. Если бы мы сделали это полгода назад, я бы с катушек слетела. Хотя было довольно некомфортно, я не чувствовала необходимости прибегнуть к разрушающему поведению. Мне не нужно было изолироваться. У меня не случилось приступа паники. Раньше я бы сгребла и распаривала кожу под горячим душем. Но сейчас я в порядке. Я стабильна и не чувствую себя сумасшедшей. Разве это не удивительно?» Мы продолжаем двигаться вперед, хотя на первый взгляд может показаться, что делаем мы это крошечными шажками. Однако для пациентки каждый такой шаг — настоящее достижение. Во время некоторых сеансов я прикасаюсь к голове, где расположен ствол головного мозга, к месту, где находится рептильный мозг. Иногда мы просто сидим, соединив наши ноги. Невероятно наблюдать, как меняется язык тела Кэнди по мере того, как она расслабляется и начинает чувствовать единение со своим телом. Что все это значит? До недавнего времени большинство методов лечения расстройств пищевого поведения были направлены на изменение когнитивных и поведенческих аспектов, а также на работу с восприятием своего тела. Однако, на мой взгляд, для полноценной терапии этого недуга необходимо выйти за рамки. Часто причиной расстройств пищевого поведения является травма. Я не встречала ни одного человека с этим нарушением, в анамнезе которого не было бы хронического стресса. На чем действительно нужно сосредоточиться, так это на освобождении запертой в теле травмы. При этом мы можем помочь людям создать ощущение безопасности внутри них самих, чтобы для регуляции своих систем им не нужно было прибегать к неадаптивным моделям поведения. Когда мы говорим об образе тела, мы обращаемся к мозгу, а здесь нужно взглянуть на тело и на дискомфорт, который человек ощущает внутри себя. Это не только моя догадка или теория, это важное открытие в исследовании интероцепции. Добравшись до сути интероцептивного опыта, мы сможем улучшить состояние пациента и дать ему более полное представление о происходящем. Помимо этого, мы видим, что интероцептивный опыт тесно связан с регуляцией эмоций. Пациенты с расстройствами пищевого поведения часто испытывают недостаток доверия и связи с окружающим миром. В результате они выстраивают свои отношения преимущественно вокруг еды, голодают, переедают, очищаются или сочетают все три способа. Наша задача – помочь пациентам почувствовать себя в безопасности. Это можно сделать через формирование опыта, который позволит им ощутить мир более комфортным местом. Это создает больше возможностей для общения и делает необходимость в нездоровых пищевых привычках не такой острой. После того, как пациент начинает чувствовать себя в безопасности, его голос становится более выраженным, а голос расстройства пищевого поведения – приглушенным. Кроме того, это позволяет пациенту создавать здоровые отношения и привязанности с другими людьми и уверенно идти по жизни. Исцеление ригидности. Ригидность – это состояние, при котором люди чувствуют себя настолько ограниченными в своей повседневной жизни, что не могут выйти за рамки рутины и организованного быта. Это парализует человека, а на более глубинном уровне полностью лишает радости жизни. Ко мне пришла Сара, отличавшаяся крайней ригидностью. Ей было чуть за 30, она была успешным предпринимателем. Женщина выросла в очень сложной семье, где отец пил и изменял, а мать страдала от депрессии. В конце концов, у матери моей пациентки диагностировали рак, и после лечения она стала еще более подавленной. Ранний опыт Сары научил ее никогда не полагаться на кого-либо, кроме себя. С детства она стала крайне независимой и четко осознавала, что только так она сможет выжить. Необходимо отметить, что нервная система Сары всегда находилась в режиме выживания, словно в состоянии боевой готовности. В какой-то степени это приносило свои плоды. К 20 с небольшим Сара зарабатывала 700 тысяч долларов в год. Казалось, у нее было все. Богатство, ум и красота. Чего люди не замечали, так это того, что женщина процветала в хаосе своей профессиональной жизни именно потому, что ее нервная система находилась в постоянном напряжении. Хаос был единственной средой, в которой она умела функционировать. Когда я познакомилась с Сарой, она только что родила ребенка с особыми потребностями и, следовательно, проблемами. Сара испытывала раздражение. Ей не хватало терпения ни на кого и ни на что, кроме своего ребенка. Атмосферу ее жизни можно описать так: «Не отвлекайте меня, не морочьте мне голову и не мешайте заниматься делами». Расписание всегда было для Сары Библией, и теперь, когда на нее легла дополнительная ответственность, оно стало еще более важным. В дополнение ко всему вышесказанному, Сара ощущала себя жертвой. Отец ее ребенка был не лучшим партнером. Однако Сара оставалась с ним, хотя и зацикливалась на всем, что было не так в их отношениях. Казалось, что хаос каким-то образом помогал ей регулировать свою нервную систему. В конце концов, именно в такой среде она и выросла. Лечение. Наша работа заключалась в том, чтобы научить пациентку регулировать свою нервную систему в отсутствии хаоса. Саре нужно было начать принимать жизнь, даже когда в ней не было порядка. Раньше женщина использовала ригидное поведение как способ справиться с окружающей действительностью, неуправляемой и неподконтрольной ей. Ее нервной системе требовалась перестройка, чтобы научиться функционировать в условиях здоровой терпимости. Для Сары это означало, что ее нервная система должна была стать спокойнее примерно на 10 баллов. Иногда Сара справлялась с этим, отключаясь от своего тела. Вы уже улавливаете знакомые слова? Она словно парила в 10 футах над своей физической оболочкой. В таком отстраненном состоянии Сара не всегда могла определить даже то, голодна она или сыта. В крайне неуравновешенном состоянии, ощущая всплеск тревоги, Сара переходила в напряженный режим и с головой погружалась в какую-нибудь деятельность. Я знала, что единственное место, где она могла успокоиться и почувствовать себя в безопасности, рядом со своим ребенком. Мы работали над тем, чтобы пациентка научилась распознавать моменты, когда она чувствует себя перегруженной, и отправлялась с малышом на прогулку. Там, на лоне природы, она могла замедлиться и присутствовать в настоящем, а не продолжать кружиться в вихре своих мыслей. Со стороны наши сеансы напоминали обычную прогулку двух женщин и ребенка, ведь именно этим мы и занимались большую часть времени. Иногда во время таких прогулок я задавала Саре вопросы, но лишь когда мы двигались. Как только мы останавливались, женщина сразу становилась слишком активной. «Расскажи, что ты сейчас замечаешь вокруг себя?» — просила я. Как только Сара освоилась с этой практикой, мы приступили к более серьезной работе и поставили перед собой цель помочь ей сосредоточиться на себе и своем пути. Для этого ей необходимо было почувствовать себя в безопасности, обрести уверенность в себе и понять, что ей не подвластно управлять всем, что происходит вне зоны ее контроля. Сара не могла контролировать ни своего мужчину, ни свою маму. Она могла контролировать только себя. Помимо этого, Саре нужно было научиться доверять своим ощущениям и не позволять им захлестывать себя. Она ко многим испытывала недоверие, что вызывало дискомфорт и напряжение. Когда это происходило, я просила пациентку звонить мне, чтобы вместе постараться заземлить ее и вернуть в настоящий момент. Это было просто. Сара ощущала ногами землю, слушала музыку или наблюдала окружающее пространство. Она должна была научиться погружаться в свои чувства так, чтобы это успокаивало ее и умиротворяло, а не вызывало желание убежать. Даже малые шаги в этом направлении повысили устойчивость Сары, позволяя ей соединяться со своим телом, преодолевать дискомфорт и замечать происходящее, не пытаясь его контролировать и не пробуя бежать в 10 разных направлениях одновременно. Это несложная работа, потому что когда мы регулярно практикуем новые модели поведения, наша нервная система адаптируется и подстраивается. Она начинает узнавать, что такое спокойствие, и это ощущение приносит умиротворение. Для вашей нервной системы это естественное состояние, поэтому она стремится к нему и может научиться этому без усилий, если дать ей немного свободы и пару указателей на этом пути. Поначалу Сару смущало ощущение спокойствия, которое она испытывала после наших сеансов. С этого момента мы начали практиковать погружение пациентки в это пространство умиротворения в моменты, когда она была особенно напряжена. Сара звонила мне в состоянии сильного волнения, и я просила ее провести небольшой эксперимент. «Расскажи мне эту историю еще раз, но пока рассказываешь, попробуй замедлить речь», — советовала я. Вскоре Сара осознала, что когда она говорит медленнее, а ведь это так просто, состояние ее нервной системы значительно улучшается. Именно так я разговариваю со своими клиентами, медленно и мягко. Это не случайность, а осознанный выбор, основанный на моем понимании того, что наш собственный ровный голос может регулировать нервную систему, как и ровный голос другого человека. На определенном уровне мы все это знаем. Представьте, как вы себя чувствуете, когда разговариваете с кем-то, кто очень взволнован, и как вы реагируете, когда кто-то передает вам информацию в более размеренной и мягкой манере. Затем я начала учить Сару отпускать свою потребность принимать решения. Как бы она себя чувствовала, если бы не ощущала необходимость решать все проблемы вокруг себя? Для Сары ответ был очевиден. Ей было бы некомфортно. Мы экспериментировали, позволяя ей побыть в этом состоянии дискомфорта и предоставить другим людям возможность решать свои вопросы самостоятельно. Постепенно Сара отказалась от стремления контролировать все и вся. Чем больше она практиковалась в том, чтобы сосредоточиваться на себе и своем ребенке, тем реже впадала в реактивное состояние. Она научилась воздерживаться от попыток взять под контроль все вокруг, и это помогло ей устанавливать границы, не впадая в ярость. Параллельно с этими достижениями Сара оставила попытки контролировать своего парня и поняла, что он все равно будет поступать так, как планировал. Она также осознала, что теперь может принимать решения самостоятельно. В итоге женщина решила порвать эти отношения, и сегодня ее жизнь полна радости и процветания. Сейчас, когда ко мне приходит Сара, нам больше не нужно гулять или пребывать в постоянном движении. Мы можем сесть и спокойно поболтать в течение получаса. Затем пациентка запрыгивает на стол, и я, чтобы ее расслабить, провожу с ней соматическую работу. Я уделяю особое внимание стволу ее головного мозга, где сосредоточены сверхактивные реакции «бей-беги». Я с радостью могу констатировать, что сегодня женщина уже не так остро реагирует на происходящее, как раньше. Она способна отпустить себя, свои мысли и плыть по течению, чего прежде и представить было невозможно. Что все это значит? Вот в чем особенность ригидности. Она дает ощущение безопасности. Это похоже на механизм, который позволяет держать мир под контролем. Проблема в том, что это ложное ощущение безопасности, и часто оно полностью лишает нас способности испытывать настоящее счастье. Ригидность, то есть жесткость, буквально охватывает всего человека. У людей, которые ведут такой образ жизни, тело, как правило, сильно зажато. В таком теле трудно двигаться, и это неприятно. Ригидность открывает двери для многочисленных нарушений регуляции в нервной системе. Люди с такой проблемой теряют над собой контроль, когда что-то идет не так, как им хочется. А в реальном мире все довольно часто идет не так, как мы хотели бы и как мы планировали. Если вы чувствуете, что жизнь стала слишком жесткой, остановитесь и задумайтесь о том, как приятно и замечательно было бы двигаться вместе с обстоятельствами, а не сопротивляясь им. Даже если не все идет гладко, представьте, как много легкости, подвижности и гибкости вы могли бы ощущать в каждый миг, насколько мягче стали бы мир и ваше тело, и насколько продуктивнее вы стали бы, если бы не боролись с постоянным стрессом и усталостью. Чтобы достичь этой точки, мы должны научиться выносить дискомфорт и развивать к нему устойчивость. Без этого нам не удастся отпустить ситуацию. Нужно позволить другим людям, обстоятельствам и миру быть такими, какие они есть, без нашего вмешательства. Мы должны перестать постоянно давить на себя и на окружающих. Поначалу это будет выглядеть как полная утрата контроля и безопасности, но правда в том, что ригидные модели поведения не приносят ни контроля, ни безопасности, а часто дают противоположный эффект. Чувство контроля и безопасности никогда не было настоящим с самого начала. Первый шаг вы уже сделали. Всех пациентов в этих историях исцеления объединяет то, что они были готовы работать. Для всех них эта работа, этот путь означали необходимость столкнуться лицом к лицу со своими самыми большими страхами. Это потребовало от них осознания того, что лучший способ облегчить боль в долгосрочной перспективе — противостоять ей сейчас или, по крайней мере, получить инструменты для более быстрого преодоления боли в будущем. Они поняли, что нужно отказаться от зацикленности. Важно отметить, что многие начали процесс выхода из ситуаций, в которых они находились бесконечно долгое время. Любое движение начинается с первого шага. Этот шаг ведет к следующему и так далее, пока вы не осознаете, что изменились. Вы стали свободны и живете так, как раньше и мечтать не могли. Вы заметите, что ни один из этих пациентов не нашел быстрого решения проблемы, потому что быстрые решения редко оказываются эффективными. Однако люди сумели перестроить свою жизнь, внеся ряд изменений, которые кажутся вполне естественными и логичными, как только они решили, что готовы их осуществить.